«Как это по-русски?» Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка! Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. В прошлой программе нам пришел достаточно развернутый вопрос, связанный со значением и некоторых слов и с общей ситуацией, которая происходит в современном русском языке. Да, вопросы от Игоря Александровича мы уже не стали отвечать в тот день, ну, потому что немного времени оставалось, а тут есть о чем поразмыслить. Да, Игорь Александрович пишет: недавно слышал набор слов, и далее следуют следующие слова: хедлайнер, саундтрек, релакс, контент, браузер, девайс, бенефициарный, бонус, гравер, ультранишевый и леджер. Эти слова прозвучали из уст одного из руководителей телевидения. Как это рассматривать, как американизацию русского языка, спрашивает Игорь Александрович, и как к этому можно относиться? Ну, на всякий случай мы, наверное, дадим значение тех слов, которые использовал один из руководителей телевидения. Слово «саундтрек» дословно будет переводиться как «звуковая дорожка». И, собственно, в музыкальных кругах, на телевидении, в средствах массовой информации звучащих часто это слово так и используется, как «звуковая дорожка». Но «саундтрек» короче. О саундтреке очень часто говорят, когда говорят о музыкальном сопровождении того или иного фильма. И, собственно говоря, слово достаточно уже прижившееся в русском языке. Релакс... Стоп, я здесь добавлю то, что у словосочетания «звуковая дорожка» все-таки более широкое значение, чем то значение, в котором используется сейчас саундтрек. Под ним подразумевается, как правило, музыкальное сопровождение к фильму, если речь, например, идти о фильме, а не вся звуковая дорожка этого фильма. Хотя в некоторых случаях, когда мы слушаем записи того, что называется original soundtrack, причем есть даже общепринятое сокращение OST, очень часто включают не только музыкальные номера, музыкальные композиции, но и реплики ударные, или, например, если мы говорим о комедии, гэги, да, какие-то очень известные, явно те, которые станут популярными, шутки. Поэтому в некоторых случаях саундтрек может включать помимо музыки еще и диалоговые вставки. Если мы говорим о слове «релакс», оно довольно-таки давно известно в русском языке. Если мне не изменяет память, оно восходит к сленгу хиппи, то есть это 60-е годы 20 века. Оно до сих пор воспринимается как жаргонное, по всей видимости, потому что звучит очень непривычно для русского уха. И вообще-то это глагол, который означает «расслабляться», умиротворяться и так далее. В психологии, по-моему, давно существует термин «релаксация». И релаксировать. И релаксировать. Да, а вот именно вот эта короткая форма, прямое заимствование из английского языка, придает этому слову явно вот такой сленговый характер. Слово «контент» означает содержание, и содержание в самом широком понимании этого слова, то есть мы иногда можно услышать сочетание «музыкальный контент», «звуковой контент», «видеоконтент», «рекламный контент» и так далее и тому подобное. Явно слово «паразит», хотя мы как-то об этом говорили, вообще-то в науке существует такой метод, как контент-анализ, и вот в этом словосочетании это слово явно имеет право на существование. Браузер — это программа, которая в интернете позволяет пользоваться теми или иными сайтами, искать ту или иную информацию. Собственно, слово «браузер» восходит к английскому «browse», что означает «пролистывать», «проглядывать». Ну, одним из наиболее известных браузеров является, например, Internet Explorer. Девайс — любое устройство. Обычно, когда это слово используют русскоговорящие люди, то подразумевается некое модное, ультрасовременное и то, что, извините, нехорошим словом называется навороченное устройство. То есть это мобильные телефоны последней серии, это планшетные компьютеры, это все то, что связано с электроникой последнего поколения. То есть электронное устройство. Да, безусловно. Девайсом нельзя назвать автомобиль или какой-нибудь сверхсложный. Или фонарик. Да. Или сверхсложную дамскую сумочку. А может, и фонарики бывают такие? Девайсовые. Но если он с электронной начинкой, то, наверное. Слово «бонус» тоже достаточно давно вошло в русский язык, означает любое, дословно, буквально довесок, то, что добавлено к чему-либо. Опять же, если мы говорим о музыкальной культуре, то на компакт-диске того или иного исполнителя могут быть записаны дополнительные песни, это будет называться бонусом. В повседневной жизни бонус — это то, что мы получаем вдобавок к чему-то, например, например... Ну, подарок. Да, подарок, причем небольшой, как бы в дополнение. То, что комплимент называется, да, по-французски. Гравер. Правильное литературное ударение «гравер», хотя в речи профессиональной это слово звучит с ударением на первый слог «гравер». Да, кстати, вот в замечательном фильме Михаила Казакова «Покровские ворота» звучит именно вот этот профессиональный вариант, когда к Савве Игнатьевичу приходит в гости его приятель по прежнему месту работы, они сидят во дворе у стола, если вы помните, там во дворе, в московском дворике, такой стол со скамеечками вокруг. И вот этот приятель рассказывает Савве Игнатьевичу о том, что тот был гравер первый сорт. Вот это именно профессиональный акцентный вариант. На самом деле, конечно, правильное — гравер. Слово «ультранишевое» из списка Игоря Александровича является, конечно, оказиональным, то есть придуманным к случаю. Собственно, лингвисты отмечают, что в последнее время ряд заимствованных приставок очень активно стали вести себя в русском языке и активно образуют слова, которые не существовали еще несколько лет назад. Вот приставка «ультра» относится к этому ряду. По всей видимости, «ультранишевый» — это что-то сверхоригинальное, что-то, что связано, с одной стороны, с занятием той или иной ниши, да, допустим, в музыкальном искусстве, в киноискусстве или на рынке. Но вот употребление здесь приставки «ультра», конечно, создает какой-то странный диссонанс. Ну, а слово «леджер» мы посовещались и решили, что вряд ли это «пейджер», и, скорее всего, перед нами просто имя собственного ныне покойного американского актера австралийского происхождения Хита Леджера. Если подытожить, безусловно, в таком ряду эти слова выглядят чудовищно. Чудовищно. И... бедные наши слушатели, у кого нет интернета, кто не владеет английским, они слушают абсолютно другой какой-то язык, не родной, и должны в него вникать, запоминать. Да, тяжелый но здесь ряд есть слов. Два «но». Первое. Мы не знаем продолжительность этой беседы. Если это разговор, который длился, допустим, полтора часа, и это человек, который так или иначе причастен к современной эстрадной культуре, к шоу-бизнесу, то воля неволе в его речи могут проскальзывать те или иные профессиональные словечки или слова. И второй момент, связанный с тем, что не надо думать, что современный русский язык переживает какую-то совершенно уникальную болезнь. Да? Дело в том, что мы многократно об этом говорили, русский язык Петровской эпохи, русский язык первой половины XVIII века выглядел еще более чудовищно. Я понимаю, что это малое утешение, но надо понимать, что и тогда очень много говорили о огромном количестве заимствований из французского, из немецкого, из голландского. Слава богу, язык — живой организм, и со временем все однозначно, я в этом абсолютно уверен, восстановится. И в русском языке будет нужное количество русских слов и нужное количество заимствованных слов, потому что, мы об этом тоже многократно говорили, нет языков, в которых не было бы заимствований. Вопрос просто в том, как много и часто мы слышим эти заимствования. Да, мне кажется, что сейчас в устной речи, подчеркну еще раз, да, что особенно в устной речи, мы слишком много англицизмов слышим и американизмов. Но, в принципе, мне кажется, что на письменной речи так уж это сильно пока еще не сказывается. Да, безусловно, письменная речь все-таки более консервативна. И еще одна мысль, которую я хотел бы добавить, заключается в том, что культура речи состоит не просто в умении правильно строить предложения, правильно ставить ударения и использовать уместные слова и избегать неуместных слов. Она заключается также и в том, чтобы правильно, точно моделировать образ адресата. Одно дело, когда человек говорит о своей профессиональной деятельности с людьми своего же круга. Другое дело, когда он выступает по радио. В этом случае он должен постоянно контролировать свою речь именно на предмет использования слов, которые ему привычны и удобны в силу его профессиональной деятельности, но которые могут быть незнакомы слушателям. И в этом случае он обязан говорить. Никто не запрещает ему использовать слово «ультранишевое», если оно ему столь необходимо. В конце концов, есть у него такое право, но он обязан сказать: этим словом я обозначаю то-то и то-то. Мне оно удобно по таким-то причинам. И слушатель будет чувствовать себя совершенно иначе. Ему объяснили, что имеют в виду. С его правами считаются, его уважают. И не будет потока возмущенных писем. А можно говорить именно о потоке. Мы регулярно получаем письма примерно такого же содержания, что и обращение Игоря Александровича. То есть можно слегка утешить наших слушателей старшего поколения, которые не владеют владеют интернетом, не владеют английским, что когда они слышат рядом с собой такие слова, то это не их беда или проблема, а скорее проблема того человека, который с ними разговаривает. Безусловно. Вот таким языком. Безусловно. И тем более в средствах массовой информации. Конечно. Как это по-русски? Мы вот с вами все время жалуемся на изобилие заимствований в русском языке. А есть у нас и мнимые заимствования, мнимые иностранцы. Мнимым иностранцем является и слово «пистолет». Лесков в повести «Левша» рассказывает якобы со слов мастерового Сестрорецкого оружейного завода следующий легендарный анекдот. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны, и везде через всю ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всеми людьми. И все его чему-нибудь удивляли и на свою сторону преклонить хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть», и чем-нибудь отведет. Англичане это знали, и к приезду государеву выдумали разные хитрости и стали звать государя во всякие свои оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество. И вот, между прочим, подают ему пистолю и говорят: «Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул». Александр взглянул на пистолю и наглядеться не может. Заахался ужасно. «Вот если бы у меня, — говорит, — хоть один был бы такой мастер в России». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется, нет, нет». А он, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. А там на самом сугибе надпись сделана: «Иван Москвин в ограде Туле». Подобная же история произошла и со словом «пистолет», которое отчетливо сознается нами как иностранное, хотя оно давно вошло в русскую литературу вместе с самим оружием. И Пушкин описывает дуэль Онегина с Ленским, и Лермонтов в стихотворении «На смерти Пушкина» увековечил это слово. «Пистолет» от французского, пришедшее к нам, по-видимому, через голландское посредство. По форме это уменьшительное от «пистоль», старинного слова, сохранившегося в английском языке как «пистол» в значении «пистолет». «Пистол» имел и другое значение. Так называлась серебряная монета. Лингвисты долго ломали себе голову над происхождением и связью этих двух значений. Оказалось, что имеется еще итальянское слово «пистолезе», означающее «маленький кинжал», а буквально «пистойский», то есть сделанный в городе Пистои в Италии. Думали, что, может быть, по аналогии с маленьким кинжалом и маленькое огнестрельное оружие и мелкая монета получили это название. Но это не так. Оказывается, французское «пистолет» ведет свое происхождение от старинного славянского «пищаль». «Пищалью» называлось в старинном военном деле сначала пушка, потом и ружье, которое в первоначальной своей форме отличалось от пушки только размером и калибром. «Пищаль» буквально «дудка», «трубка». Таким образом, иностранное слово «пистолет» на самом деле славянское, родное русскому, в котором «пищаль» означало, как и в чешском, «дудку». Это слово, следовательно, пропутешествовало вокруг всей Европы вместе с вещью, которая в этом странствовании совершенствовалась и развивалась, и возвратилась к нам в новой форме, как и вещи, которые оно обозначало. Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем программу ответам на ваши письма. У меня в руках письмо, которое прислал наш земляк Евгений Александрович Гусев. Вот что он пишет. «Недавно по телевидению очень солидный канал удивил меня тем, что на экране высветилась крупными буквами рубрика „Клеветун не уйдет“. Слово „клеветун“, спрашивает Евгений Александрович, это что, неологизм? Может быть, оно уже вошло в число общепринятых слов, а я и не заметил. Мне всегда казалось, что нормально клеветник. Достаточно вспомнить известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Как вы прокомментируете это? Евгений Александрович, комментарий может быть только самым кратким. Клеветун – это даже не неологизм. Это вот, как Валерий Анатольевич говорит, оказионализм, то есть словечко, придуманное к случаю, словечко, которое, в принципе, образовано по правилам русского языка, с учетом вдобавок того, что суффикс «ун» несет отрицательную оценочную окраску. Клеветник в этом смысле слово нейтральное. Суффикс «ник» не несет никакой оценки. А суффикс «ун» как раз несет отрицательную. Поэтому... Как болтун, врун. Совершенно верно. Поэтому можно понять тех, кто пытался таким образом выразить свое крайне отрицательное отношение к клеветникам. Но, тем не менее, слова «клеветун» все-таки нет, а есть... Как правильно замечает Евгений Александрович, слово «клеветник». Как это по-русски-то? На один из вопросов, пришедших к нам по пейджеру, нам поможет ответить сегодня научный руководитель петербургского замечательного, просто на мой взгляд, сайта «Культура письменной речи» «Грамма.ру» Светлана Викторовна Друговейко-Должанская. А как это по-русски? На пейджер вопрос пришел. Как правильно говорить, салатовый или салатный? Например, салатовый цвет или салатный лист? Ну, нас очень часто спрашивают об этом, тем более в связи с нашей новой затеей. Мы задумали сделать, наконец-таки, словарь цветообозначений. Действительно, существует такое стандартное убеждение, что слово «салатовый» грешит некой разговорностью и просторечностью. На самом деле, если заглянуть в словари, то можно увидеть, что салатовый и салатный абсолютно равнозначные варианты в применении к цвету, так что вполне можно говорить, да, и так, и так. Я предполагала, что цвет салатовый, а салатный – это уже действительно что-то съедобное. Нет, нет, применительно к цвету цвет. и так, и то, и другое употребление является совершенно нормативом. Светлана Викторовна, можно вопрос вот из области вашего словаря? Безумно интересно, потому что это известная история, которая утверждает, что русские все-таки в цветах не очень разбираются. Некоторые приписывают это ландшафт, да, отсутствие определенных цветов. Известно, например, что у японцев словарь цвета обозначения – это огромный толстый том. Не глядя поподробнее вот по поводу словаря, который вы задумываете на вашем сайте? Ну, это задумка, которая, как всегда, сложилась в результате того, что нам довольно часто задавали вопросы о том, что такое, например, там пюсовый цвет. Да? Или фрес. Да, или... А какой это пюсовый? Пюсовый – это цвет блохи, то есть коричневый, боже, имевший мой разные оттенки. Название цветов, связанные с блохой, были. А блоха довольно... не серая? Нет, это такой серо-коричневый. Довольно много оттенков цвета блошиной тематики было в XVIII веке. И вот, кстати, упомянутый сегодня. Значит, разглядывал кто-то. Ну, это было связано с особенностями быта, так скажем. Да? И это ведь еще влияние французского языка? Несомненно. То есть это большинство из таких названий действительно переводные из французского. Цвет Значит, блохи. У французов тоже были блохи. У них были те же проблемы. И существуют разные оттенки. Цвет блохи в обмороке, да, или цвет влюбленной блохи. Да что и, вы! Да, и довольно трудно бывает определить качество того или иного цвета. Хотя такие исследования проводились, и в частности, для того, чтобы убедиться в том, что вот такое название означает именно этот цвет, а не какой-то другой, часто приходится обращаться к журналам мод, которые были довольно популярны в XIX веке, и там действительно тщательно описывались все эти оттенки, вдруг становившиеся модными. Интересно, а сейчас новых цветов не изобретают? Ведь что-то такое космическое точно должно появляться. Сейчас довольно много изобретается коммерческих названий цвета. То есть, ну, например, цвета автомобиля, да, или тех или иных косметических продуктов. Из них довольно... А они отличаются от вот тех старинных, добротных, да, литературных? Да, конечно, они отличаются совершенно по способу номинации. То есть, вот, например, один из самых модных цветов автомобиля – цвет валюта, да, это цвет зеленый, да цвет так оттенок, такого же оттенка, какой имеют долларовые купюры, достаточно популярный цвет, вошедший уже в наше употребление, не только как цвет автомобиля, он перенесен уже и на другие объекты, это название. А еще какие? Цвет Андрей белый, например, это серебристо-белый цвет, который тоже в каких-то коммерческих ситуациях такое название было использовано. То есть они отличаются от тех, которые изобретались в старинные времена, главным образом выбора объекта. Да? Если раньше речь шла о аврорах... Цветы обморока испуганной нимфы, да? Нет, ну Андрей белый, это тоже элегантно. Ну, Андрей белый, да, это название современное, это, что называется, не для всех, не всем понятное. Как это по-русски? Мы продолжаем программу «Как это по-русски», сейчас я предлагаю вам послушать рубрику «Неправильные слова», подготовленную по материалам сайта «Грамота.ру». Наш словарь. Объясните, пожалуйста, этимологию значения слова «катавасия». Исходное значение слова «катавасия» – это припев, заключительный ирмос, который поется на богослужении утренне, во время канона. Катавасии повторяются после каждой песни канона, поются на гласы. Гласы – это 8 типов мелодий в церковном пении, сменяющих друг друга каждую неделю. Раньше канон пели, а не читали. Каждую песнь канона пел один хор – левый или правый. Катавасию пели два хора клироса одновременно, сходясь при этом вместе на середину церкви. Отсюда и название «катабазис», по-гречески «схождение». Песнопение таким образом было сложное, так как пелось на ходу и на многие голоса. Нетренированное ухо могло не улавливать гармонию. Сложное пение воспринималось как нечто путанное, даже если певчие не сбивались. С этим и связано современное значение слова «катавасия» – путаница. А вот письмо, которое прислал Анатолий Федорович Анисимов. Тоже наш земляк, он живет в Петродворце. Вопрос, казалось бы, очень мелочный, но трудный. Одна из передач, пишет Анатолий Федорович по радио «Встреча с песней», начинается со слов «Встреча с песней» выходит в эфир каждую вторую, четвертую и пятую субботы месяца. Слово «суббота» во множественном числе. А вот передача «Умники-разумники» начинается словами «Наша передача выходит в эфир каждый второй и четвертый четверг месяца». Четверг в единственном числе. Так как же правильно, спрашивает Анатолий Федорович, единственное или множественное число – нужно употреблять в таких случаях. То есть каждую вторую и четвертую субботу или каждую вторую и четвертую субботы. А может быть, правильно и так, добавляет наш корреспондент. Вы знаете, Анатолий Федорович, во-первых, нужно сказать, что действительно такие варианты существуют. Но предпочтительнее все-таки вариант с единственным числом. Дело в том, что здесь возникает конфликт значений. Во-первых, значение местоимения «каждый», напоминаю на всякий случай, это определительное местоимение, с одной стороны. И с другой стороны, грамматического значения перечислительного ряда. Не просто третий четверг, а третий, четвертый, там, третий, пятый, вторая, четвертая среда. Существует, конечно, правило, что если у нас при одном и том же существительном имеются два и более определений, и эти определения свидетельствуют о том, что речь идет не о одном предмете, а о многих предметах, то, хотя сами определения стоят в единственном числе, существительное должно быть поставлено во множественное число. Ну, например, нельзя сказать «пришли мой старший и младший брат», требуется «пришли старший и младший братья». Старший в единственном, младший в единственном брате должны быть поставлены во множественное число. Вот примерно так и здесь грамматическое значение перечислительного ряда диктует форму множественного числа. Именно отсюда она и берется вот в этой фразе. Наша передача выходит в эфир каждую вторую, четвертую субботы месяца. Но здесь сильнее все-таки значение местоимения «каждый». Оно по своему значению как бы перегруппирует некоторое множество. Нам дано некоторое множество чего-то. Мы из этого множества выхватываем какие-то предметы, объединенные общим признаком, и объединяем их в некоторое подмножество. И в этом случае Даже когда мы говорим о множестве предметов, существительное остается в единственном числе. Мы никогда не скажем «каждый люди», «каждый человек». А речь идет о множестве людей. Вот значение этого местоимения сильнее, чем значение перечислительного ряда. Поэтому предпочтительнее все-таки каждый третий, пятый четверг, каждую вторую, четвертую субботу в единственном числе. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Ларисы Васильевны Нестеровой с двумя вопросами. Первый. В предложениях слова «да» и «нет». Что это такое? Как части речи, члены предложения? И второй, отчасти связанный с первым вопросом, можно ли вместо «нет» говорить «нету»? Ну, позволю себе в очередной раз напомнить, что в русском языке нет формы «нету». Можно пытаться объяснить, откуда это появилось и как, но еще раз подчеркну, что в литературном языке существует только форма «нет». А вот о частеречной принадлежности и происхождении этих слов стоит поговорить отдельно. Дело в том, что «да» и «нет» — это не всегда одинаковые «да» и «нет». Если мы говорим о коммуникации, об ответах «ты сегодня ел?» — «да» или «ты сегодня ел?» — «нет», то это будут так называемые утвердительные и отрицательные слова. А вот если мы говорим о ситуации безличных предложений «у меня нет денег», «у меня нет времени» или «нет возможности сделать что-то», то в данном случае «нет» принимает на себя роль, в нашем вопросе есть о членах предложения, да, становится сказуемым, это проходит в школе, и принимает на себя роль глагольного слова. Таким образом, если говорить о школьной программе, мы подчеркиваем его двумя черточками, как и следует делать с сказуемыми. Происхождение слова «нет», мы тоже неоднократно об этом говорили, достаточно прозрачно. Перед нами так называемая стяжка, соединение, слитие двух слов, отрицательной частицы «не» и глагола «быть» в форме настоящего времени третьего лица единственного числа «есть». Собственно говоря, вот эта форма «несть» первоначально сохранилась в библеизме кому-либо не из числа, слишком много кого-либо. Дальше, вслед за многократным употреблением, согласимся, что слово «нет» достаточно частотно в нашей речи, от слова «несть» осталось вот это вот слово «нет». Еще раз подчеркну, что в некоторых случаях это можно классифицировать как отрицательное слово, в других случаях это слово, которое тяготеет к глагольному. Как это по-русски-то? Русский язык интернета и его искажения. Вы сейчас, может быть, Валерий Анатольевич, поясните, что мы имеем в виду. Может быть, не все слушатели, которые привыкли иметь дело с нашей передачей, знают, что такое язык подонков и как молодежь изъясняется нынче в интернете. И слава богу, что не знают, а то это, когда заглядываешь... Но, к сожалению, боюсь, что скоро узнают, потому что известно, что как раз вот этот самый пресловутый язык подонков сейчас активно стал использоваться не только в рекламных роликах, но и в серьезных газетах, например, в «Коммерсанте» время от времени тоже допускают, как бы вот говоря на языке молодежника фишки, вот такого рода вкрапления. Правда, язык интернета не надо сводить только к языку подонков. Это достаточно обширное и очень интересное явление. Почему? Потому что именно в электронной форме русский язык существует вот несколько иначе, нежели в письменной форме. Надо сказать, что сам по себе язык интернета очень интересен для лингвистов, потому что это, на мой взгляд, редчайший случай того, как можно увидеть запечатленной устную речь. Ведь что такое, допустим, форум или чат? Ситуация, когда несколько людей общаются друг с другом через экран монитора. Люди пишут, не заботясь о знаках препинания, не всегда отбирая нужные слова, и уж тем более часто не обращают внимания на орфографию. Но в этих речах, в этих высказываниях, в этих текстах можно обнаружить очень интересные особенности, допустим, разговорной речи. Или, допустим, всегда ли мы можем определить уровень грамотности человека, который пишет в чате, опять же, или на форуме те или иные сообщения, ведь понятно, что в этом случае человек находится в состоянии ограничения по времени, он должен отвечать здесь и сейчас. Но вот мне это непонятно. Мне кажется, если, предположим, я грамотный человек, и я знаю, как пишется то или иное слово, как я могу его исказить до такой степени, что оно будет неузнаваемо? Мне кажется, это повод скрыть собственную безграмотность. Но многие подростки очень сомневаются, так или это писать. И для того, чтобы сомнений не было, и нивелировать грамотность вообще, они вот так нарочито уже придумали, нагло искажают фотографию, не только. Елена Николаевна, но если мы обратимся к истории, сам язык подонков придумали не подростки. Кстати, считается, что основание, как вот язык появился на одном из петербургских сайтов и придуман был взрослыми людьми вначале как игра. Или как форма протеста. Вот, а что же за игра? Что она предполагала? Предполагает коверканье слов. Знаете, как маленькие дети тоже коверкают слова, да, но, правда, по своим как бы, закономерностям и из своих интересов. Можно вспомнить, допустим, Мумий-тролли, где дети, вот эти вот существа, которые вылезали там из шляпы, да, начинали говорить на своем языке. Но мне вот недавно встретилась очень интересная культурологическая статья, которая говорит о том, что язык подонков можно рассматривать как своего рода протест. Ведь язык, мы об этом многократно говорили, с одной стороны, это свободная стихия, но с другой стороны, человек, который старается высказывать свою мысль на литературном языке, все время находится в неких ограничениях. В конце концов, мы не можем написать, будучи грамотными людьми, велосипед иначе, просто как велосипед. Да, или сейчас, как сейчас. Вот, но ведь даже вот в этом сейчас, или в этой тысяче, или в этом еще зарегистрировано то, что называется фономатическим письмом. То есть люди пишут так, как слышат. В конце концов, в одной статье мне как-то даже сказал о том, что когда Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности, создавали свой алфавит, они пользовались тем же самым приемом. Каждому букве приписывали свой звук, и мы получили таким образом письменность. Я не хочу, Бога ради, не хочу оправдывать язык подонков. Более того, я надеюсь, что это как модное явление пройдет, как любое модное явление, но вот то, что это может быть интересно с точки зрения лингвистики, это да. Но опять же, Елена Николаевна, я бы не хотел замыкать наш разговор о языке интернета только языком подонков. Безусловно, но все-таки вы можете еще сказать, почему вы назвали так языком подонков? Угу. Уже в этом определении содержится оценка, да, явлению, или нет? Или она тоже такая нарочитая игровая? Вот тут, Елена Николаевна, это же тоже интересно, потому что мы неоднократно говорили о том, что использование бранного слова самим человеком по отношению к себе – это не брань. И когда люди называют себя подонками, сами себя называют, это тоже не брань. Это форма дистанцирования от общества и форма, опять же, может быть, социального протеста. Это название было дано не сторонними людьми, они сами себя назвали именно таким образом. Ну и, кстати, обычно в качестве примера вот этой рецепции принятия языка подонков приводит одну из последних книг Пелевина «Шлем ужасов», в которой один из персонажей, если условно говоря, персонажей, пользуется этим языком. И это, ну, свежо и интересно, если это не становится формой высказывания речи за собственных мыслей. Кстати, могу отметить, что вот переходить на этот язык подонков грамотному человеку очень сложно. И воспринимать такого рода тексты тоже достаточно сложно, потому что нам все время ломают стереотипы восприятия. Мы привыкли видеть слово «сейчас», написанное из 6 букв, а нам дают 3, и мы спотыкаемся об этом. А переходить наоборот с языка подонков в грамотную речь еще труднее, мне кажется. И это дает такую тяжелую прививку подросткам. Да. А зачем быть грамотным? Можно вот так вот письменно. Я спешу вас успокоить. Да-да-да, все верно. Все верно. Но года 2 назад в интернете появилась такая, как бы сказать, акция, если так можно выразиться. Люди, которые следят за собственным языком, вывешивают баннеры, в которых написано «Я говорю на чистом русском языке». Предполагается, что таким образом человек позиционирует себя как говорящий не на языке подонков и желающий разговаривать с окружающими, с интернет-собеседниками только на хорошем русском литературном языке. То есть есть и противоположное движение в интернете. Вот как раз это к тому, что язык интернета вовсе не замыкается только языком подонков. Как это по-русски? У меня в руках письмо, которое прислала Валентина Федоровна. Она живет в Петербурге. На Фонтанке. Валентина Федоровна задает трудный вопрос. Трудно не потому, что на него столь непросто ответить, а по другой причине, собственно, вы сейчас поймете, по какой. Вот что пишет Валентина Федоровна. Как правильно сделать надпись на надгробном памятнике? Светлая память дорогому дедушке или светлая память о дорогом дедушке? И как нужно при этом писать фамилию? В именительном падеже или в соответствующем падеже? Допустим, светлая память дорогому дедушке такому-то или дорогому дедушке такой-то. Валентина Федоровна, здесь есть, как мне представляется, два пути. Если вы хотите включить фамилию и имя дедушки в состав вот этой фразы «светлая память такому-то», то, разумеется, вы должны поставить фамилию в соответствующем падеже. Правильнее, конечно, память кому? Светлая память дорогому дедушке, то есть дательный падеж, и дальше должна следовать фамилия в дательном падеже. Светлая память о ком? Так на памятниках, по-моему, вообще никогда не пишут. Это первый вариант. Значит, если вы включаете это в состав фразы «светлая память дедушке», то вы ставите фамилию в дательном падеже. Но есть второй вариант. Вы можете сделать на памятнике две надписи. Верхняя, более важная, это, собственно, имя и фамилия человека, которому вы устанавливаете памятник, а ниже может быть написано «светлая память дорогому дедушке» и любые другие слова, которые вы захотите при этом добавить. Мне кажется, что вот этот последний вариант даже предпочтительнее, поскольку он позволяет указать на памятнике имя в именительном падеже. А это все-таки предпочтительнее, потому что первое — вопрос, который мы задаем себе, на который мы хотим получить ответ, глядя на памятник: кто здесь похоронен, кто здесь лежит. Поэтому здесь вот предпочтительнее все-таки именительный падеж. А как это по-русски? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на ваши письма. Наша слушательница из Пскова, Петрова, Светлана Ивановна, задает вообще-то уже неоднократно в том или иной форме, звучавший в нашей программе, вопрос: битва под Бородино или битва под Бородином? Но вот разыскания привели к тому, что, оказывается, вообще-то правильно в ту эпоху говорили «битва под Бородиным». И дело вот в чем. Мне попалась очень-очень содержательная и интересная работа Владимира Кузьмича Лебедева, это преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, которая как раз полностью посвящена склонению топонимов, которые заканчиваются на «ова», «ева», «ина», «ына» в истории русского языка 19-20 веков. Так вот, выясняется, что в самом начале 19 века такого рода слова, как «Бородино», «Тушино», «Серпухово», склонялось как прилагательное и имело окончание «ым». Так у Пушкина мы находим, что, можно прочитать: «Страна по имени Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 десятин». Причем в грамматиках первой половины 19 века это правило звучало очень строго. Единственной возможной формой были «Борисовым», «Царицыным», «Серпуховым» и так далее. Однако уже в начале 20 века академик Шахматов ставит вопрос, связанный с унификацией такого рода форм, и унификация должна была пройти по двум путям. Во-первых, все-таки склоняется или не склоняется, склоняются или не склоняются подобного рода топонимы, и, во-вторых, какое окончание должно быть у этих существительных. По поводу склонения решено было в качестве нормы допускать только склоняемые формы, и, собственно говоря, эта традиция держалась весь 20 век, а вот по поводу окончания рекомендовалось уже давать окончание существительных: Кашином, Киевом, Ростовом. Вот эти слова поддерживали употребление: Царицыном, Юрьевом и так далее. И то, о чем многократно говорили, Вторая мировая война, военные сводки привели к тому, что часть такого рода существительных перестала склоняться для того, чтобы слушатели понимали однозначно, где идет та или иная военная операция, то или иное сражение. Именно тогда было рекомендовано говорить «под Пушкино», для того, чтобы отличить город подмосковный от города Пушкин в Ленинградской области. Если же говорить о современном употреблении, то грамматика позволяет слова не склонять, хотя говорит о том, что все-таки следует придерживаться традиции. Мы многократно говорили о том, что такие слова, как Бородино, Купчино, Автово, Осташково, это существительные среднего рода, исконные русские по происхождению, и, следовательно, мы их должны склонять точно так же, как склоняем слова «окно», «просо», «море» и так далее. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от петербурженки Ирины Гринь, весьма короткое по содержанию. Итак, пишет наша слушательница, существует название: француз, немец, испанец, тунгус – это существительное. А как же русский? Какая часть речи – это слово? Я слышала, что правильно говорить «русины» или «россы». И, собственно, вдогонку, самый, пожалуй, сложный вопрос, откуда появилось и когда слово «русский»? Ирина, мы как-то многократно говорили, что проблема этнонимов, то есть название лиц той или иной национальности того или иного народа, это отдельная история в лингвистике, и огромное количество трудов посвящено как раз такого рода названиям, самоназваниям и так далее. Так уж сложилось в русской традиции, что мы сами себя называем прилагательным, которое выступает в функции существительного. В науке это называется субстантивированное прилагательное. Да, слово «русский», когда я говорю «я русский», звучит как существительное, выполняет функцию существительного, хотя склоняется как прилагательное. Понятно, что за замена здесь происходит. Во фразе «я русский» имеется в виду «я русский человек». Да, и таким образом прилагательное используется как бы вот с этой опущенной частью и принимает на себя функцию существительного. В том, что касается «русина» и «росса», это вообще-то разные вещи, и они только однокоренные со словом «русский», но не имеют к нему прямого отношения. «Росс» — это старинная форма обозначения жителей Руси. Можно вспомнить, что говорил Романович Державин, она используется у Пушкина. А вот «русины» — это более сложный этноним, связанные с тем, что в современной науке принято называть микроязыками и микронародностями славянского мира. Если мы откроем энциклопедию, то определение у слова «русина» будет следующее. Этническая группа украинцев, проживающая в основном в Восточной Европе. В начале XX века в российской энциклопедии Брагауза и Фрона к русинам отнесено русское население австро-венгерских земель. И надо сказать, что вот именно для германских народов характерна вот эта форма «русин» по отношению ко всем восточнославянским народностям, живущим как бы вне территории, собственно, Российской империи. Во времена СССР русины рассматривались как этническая группа украинцев, однако сейчас все чаще говорят о том, что русинский язык — это отдельный язык, и что этнографически русины все-таки не совсем под разновидность украинцев. Но еще раз, это не вопрос русского языка, это скорее вопрос весьма и весьма сложной этнографии, антропологии, может быть, даже в каких-то случаях и генетики. А вот самый сложный вопрос в письме Ирины связан с происхождением слова «русский». Дело в том, что в современной науке существует как минимум три разных этимологии, и ни одна из них не является исчерпывающей. Есть довольно-таки старинная история, связанная с очень продуктивным в индоевропейских языках корнем слова «русь», «руси» и подобного рода словами, обозначающими красный или светло-красный или рыжий цвет. Якобы славян, восточных славян, называли вот по такому оттенку. Но надо сказать, что эта этимология возникла в XIX веке и современными учеными воспринимается как весьма спорная. Вторая этимология свидетельствует о том, что, быть может, вот такая странная история, слово «русский» восходит к шведскому слову «русси», что означает «дружина». И это слово, кстати, для обозначения шведов до сих пор в немножко измененном виде используется в финском языке для обозначения, опять же, шведов. Когда, если мы будем смотреть на нордическую историю происхождения российской русской государственности, когда шведские воины, варяги, шли на территорию будущей России, то они неминуемо должны были пройти через Финляндию. И вот там в финском языке осталась память об этом «русси». И тогда, если исходить из этой этимологии, получается, что русями первоначально называли как раз пришлых шведских варягов. Что самое интересное, в летописях очень четко оговариваются варяги и русы как синонимичные замены. Это мы привыкли думать, да, путь из варяг в греки, полагая, что это вот как раз из Скандинавии к Черному морю. Но летописи совсем другое употребление приводят по отношению вот к этим самым и варягам, и русам. Ну и третья этимология связывает слово «русский» с названием «Руси», как вот территории. И здесь, опять же, есть точка зрения о том, что это финно-угорское название местности. Но еще раз хочу подчеркнуть, что этимология слова «русский», пожалуй, одна из самых сложных в современном русском языке. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. За звукорежиссерским пультом работал Алексей Худяков. До встречи в эфире, друзья!